Василько, прибывший к Владимиру, увидел, что в скором времени нельзя разобрать всех стен до приезда Бурандая, и потому приказал зажечь их. Бурандай, приехавший вслед за ним, с радостью смотрел, как потухали сгоревшие стены. Обедал затем у Василька, обошелся с ним милостиво и на ночь выехал из города. А утром послал к Васильку татарина Баймура, который сказал ему так: «Василько, приказал мне Бурандай раскопать твой город». «Делай то, что тебе приказано», — отвечал Василько. Баймур раскопал владимирские окопы. Это знаменовало победу татар над русскими. Вслед за тем Бурандай призвал Василька и приказал, собрав бояр и слуг, идти на холм. Данила уже не было тогда в его столице. Владыка Иван приехал туда вперед и рассказал Данилу о том, что слышал от Бурандая в Шумске. Данила бежал в Венгрию. Сопротивляться ему против татар было невозможно, а унижаться и раболепствовать было слишком невыносимо. Город Холм был хорошо укреплен пороками и самострелами. Бояре и горожане готовы были отражать приступ. Бурандай сказал Васильку: «Это город твоего брата. Ступай к горожанам, уговори их сдаться». Вместе с ним отправил он троих татар и толмача с приказанием наблюдать, что будет говорить Василько с русскими. Василько набрал в руки камешков и, придя под город с татарами, начал кричать так: «Эй ты, холоп Константин, и ты, другой холоп Лука Иванкович, это город брата моего и мой, сдавайтесь!» И с этими словами трижды бросил камни оземь. Боярин Константин, стоя на стене с горожанами, понял, что означало это бросание камней. Василько, не смея сказать словами того, что хотел, давал им знак, чтобы они не делали того, что он им приказывал на словах. «Ступай прочь!» — закричал боярин Константин. «А то мы тебя хватим камнем в лицо! Ты уже теперь не брат своему брату, а враг его!» Татары рассказали Бурандаю то, что слышали, и Бурандай был очень доволен Васильком. Брать укрепленные города осадою было не в духе татар, и потому-то татары так настаивали, чтобы в покоренной ими земле не было укрепленных мест. Татары отступили. Бурандай приказал Васильку идти с собой на Польшу. Василько поневоле должен был опять повиноваться и быть свидетелем и участником разорения края. Татары взяли приступом Судомир, Сен-Дамир, и перебили всех жителей, не щадя ни пола, ни возраста, когда последние выбежали в поле из разоренного города. Наделавший опустошений в Польше, Бурандай удалился в свои становища в Приднестровской Украине. Итак, все задушевные предположения Данила разрушились. Запад обманул его. Он должен был понять, что с этой стороны нельзя ждать Руси спасения от татар. Его сношения с папой не привели ни к какому желанному результату ни для него, ни для папы. Данила хотел помощи против завоевателей и только ради этой помощи искал покровительство папы. Папская политика имела в виду одно — обольстить русских и подчинить их церковь своей власти, в каком бы материальном положении они ни оставались. Понятно, что Данила, видя себя обманутым со стороны Запада и видя бессилие папы для своих целей, не хотел более знать его. Папа Александр IV еще в 1257 году писал ему буллу с горькими укорами за то, что он не оказывает никакого повиновения папскому престолу и грозил церковным проклятием. Данила уже не обращал внимания на эти угрозы. В этом деле Данила вел себя вполне честно и безукоризненно. Он не хитрил, а говорил открыто, что ему нужна действительная помощь против врагов, и только под этим условием обещал признать духовную власть римского первосвященника. Притом не иначе, как тогда, когда будет созван собор, долженствующий установить соединение церквей. Ни того, ни другого не было сделано со стороны папы, который в сущности не в состоянии был исполнить того, что обещал. Понятно, что Данила мог считать свою совесть спокойною, отвернувшись от папы. Обнаженная от своих укреплений, Русь стала более прежнего открытой для литовских набегов. Литовцы, отмщая русским за татарский поход, сделали вторжение на их землю, но были прогнаны и разбиты Васильком. Вслед за тем, в 1262 году в Литве произошел переворот. Миндовг, обратившись опять к язычеству, был убит. Сын его, Войшелк, оставив на время монашеский чин, принял звание литовского князя, перебил врагов Миндовга и готовился снова идти в монастырь, предоставляя княженье сыну Данила Шварну. Среди этих событий в 1264 году Данила, еще прежде впавший в болезнь, скончался в Холме и погребен там в построенной им церкви Богородицы. В судьбе этого князя было что-то трагическое. Многого добился он, чего не достигал ни один южнорусский князь, и с такими усилиями, которых не вынес бы другой. Почти вся Южная Русь, весь край, населенный южнорусским племенем, был в его власти. Но не успевший освободиться от монгольского ига и дать своему государству самостоятельного значения, Данила тем самым не оставил и прочных залогов самостоятельности для будущих времен. По отношению к своим западным соседям, как и вообще во всей своей деятельности, Данила всегда отважный, неустрашимый, но вместе с тем великодушный и добросердечный до наивности, был менее всего политик. Во всех его действиях мы не видим и следа хитрости. Даже той хитрости, которая не допускает людей попадаться в обман. Этот князь представляет совершенную противоположность с осторожными и расчетливыми князьями Восточной Руси, которые при всем разнообразии личных характеров усваивали от отцов и дедов путь хитрости и насилия и привыкли не разбирать средств для достижения цели. Не прошло 100 лет после Данила, и в то время как в Восточной Руси возникали прочные начала государственного единения, Южная Русь, явившись еще в XIII веке на короткое время в образе государства под властью князя, получившего титул монарха между европейскими государями, не только распалась, но сделалась добычей чужеземцев. К такой судьбе бесспорно приводило ее географическое положение, близкое соседство с Европою. Восточной частью Южной Руси завладели литовцы, западною — поляки, и по соединении последних между собою в одну державу Южная Русь на многие века была оторвана от русской земли, подвергаясь насильственному давлению чуждых стихий и выбиваясь из-под их гнета тяжелыми, долгими и кровавыми усилиями народа. Но личность Данила Галицкого, тем не менее, остается благородною. Наиболее возбуждающую к себе сочувствие личностью во всей древней русской истории.